Глава 41. Синеглазый мэр вздрогнул и тотчас отстранился. Лицо его потемнело, он хмыкнул и тихо сказал: «Я позволил себе лишнее, леди. Прошу простить, подобное больше не повторится». Я судорожно вздохнула. Зачем я его только ударила? Нет, я все правильно сделала. Нечего целовать девушек без спросу. Но зачем же так меня пугать словами «подобное больше не повторится»? Да меня сроду никто так не целовал. Если честно, я вообще не хотела, чтобы его поцелуй прерывался. Но тут же моя горничная, и неприлично вот так вот, ни с того ни с сего, целоваться с мэром городка. Или было с чего? Он же сказал «не пугай», значит, с моим оборотом опять что-то пошло не так. Я застонала и прошептала: «Лорд Кайс, у меня опять ничего не получилось, да?» Мужчина прищурился. «Не расстраивайтесь, леди Дейзи. Первый раз всегда достаточно сложный, особенно если не случилось первого оборота в юном возрасте. У вас ведь именно такой случай, как я понял. Но здесь, на этой земле, уверен, все должно получиться». «Что же я за драконица такая? Никак обернуться не могу. А небо? Небо тянет». Я посмотрела на него высокое-высокое, синее-синее, как глаза моего Кайса. «Стоп. Стоп. Это что я только что подумала? Моего Кайса? Что за бред? С чего это я решила, что этот дракон может быть моим? Я кто?» «Правильно, драконица, с которой развелся муж. И прекрасно понимаю, что в этом мире такие женщины, скорее всего, считаются вторым сортом. Он же...» Я посмотрела в недовольные синие глаза и поскорее отвела взор. «Да, такой мужчина, как лорд Кайс, не для меня. Правда, у него тоже ведь проблемы с оборотом, я же помню. Но даже с такими проблемами такой мужчина, заботливый, надежный, щедрый и благородный, будет завидной партией для любой девушки». Я сглотнула и попыталась подняться. Синеглазый мэр тотчас протянул мне руку, и я, опираясь на нее, поднялась. «А как вы узнали, лорд Кайс, что мне нужна помощь?» — вдруг спросила я. «И ваш поцелуй?» — тут мой голос неожиданно охрип. «Он ведь как-то с помощью связан, верно?» Дракон нахмурился и кивнул, а потом мрачно на меня посмотрел. «Благодарите свою горничную, и я должен очередной раз попросить у вас прощения. Дело в том, что я на всякий, как говорят у нас, горящий случай оставил ей одну из своих говорилок». «Говорилок?» — протянула я. «Что это за штука такая?» Конечно, я сразу поняла, о чем он говорит, но спросить нужно было. Вряд ли эти говорилки были здесь распространенным товаром. И вряд ли леди Дейзи о них могла знать. Так что лучше сделать вид, что я совсем не поняла, о чем идет речь. Дракон неожиданно смутился, а потом с явной неохотой сказал: «Это такое устройство, с помощью которого можно общаться на расстоянии. Сделал несколько штук на досуге», — добавил он и настороженно на меня посмотрел. Я просто обалдела. Такого просто не может быть». «Ну что за мужчина, а? На все руки мастер. И повозку сделал, и вот мобильники еще. Это не дракон, а самое настоящее сокровище». «О, это просто замечательно!» — восторженно сказала я. А синеглазый мэр сначала посмотрел на меня с явным недоверием, будто совершенно не верил, что моя похвала искренняя, а потом взял и широко улыбнулся. Улыбка у него была солнечная, яркая, совершенно мальчишеская. Глаза сверкнули весельем. «Вам действительно нравится», — вдруг сказал он задумчиво, мигом перестав улыбаться, а потом неожиданно добавил: «Леди Дейзи, как вы относитесь к драконам, которые занимаются подобными недостойными их рода вещами?» Я прикусила губу. «Вот, значит, как. У них тут, видимо, считается зазорным придумывать и воплощать в жизнь такие вот полезнейшие штуки. То-то его маменька назвала повозку, которая нас доставила сюда, чудовищем». Я нахмурилась и сказала, глядя ему прямо в глаза: «Прекрасно отношусь. Считаю, что все, что вы делаете, чрезвычайно полезно, и мне очень нравится. А ваша повозка так особенно. Отличное функциональное транспортное средство повышенной проходимости. Думаю, ей цены нет. Возможно, для драконов это не так и важно. Но вот для других рас нашего мира, — сказала я вдруг и замялась на мгновение. Боже мой, откуда я только взяла эти слова? Да из меня просто потоком они полились. «Для тех, которые не умеют летать», — пояснила я, — «это же настоящая находка». Лицо дракона, когда я сказала про «не умеющих летать», потемнело, а я тотчас прикусила губу. «Лорд Кайс, простите меня, я неловко выразилась и вовсе не имела в виду вас», — растерянно пробормотала я, видя, как синеглазый мэр прямо на глазах превращается в холодного, высокомерного и злого, как черт дракона. «Благодарю, леди Дейзи, за столь высокую оценку моих трудов». Мужчина выпрямился. Глаза его потемнели, и я увидела в них тщательно скрываемую застарелую боль. «И вы, пожалуй, правы». Горькая усмешка искривила его губы. «С некоторых пор я вполне могу отнести себя к нелетающим видам». Я смотрела на него и кусала губы. «Ну что, что мне стоило не болтать все, что приходит на ум, а выбирать выражение. Хотела похвалить, поблагодарить, выразить восхищение его талантами, а получилось, да как всегда получилось».